Все, сейчас приглашаем на сцену Орлова Алексея Анатольевича. Да, уже все прикреплено. Главный редактор Народного славянского радио, город Москва. Чуть не сказал город Омск, по привычке. Тоже хорошо. Тоже хорошо, конечно. Город Москва. И тема «Простое решение всех экономических и политических проблем России и мира, доступное каждому человеку на Земле». То есть ни много, ни мало. Да-да-да. Итак, как говорил товарищ Карлсон, сидя на подоконнике, продолжаем разговор. Ну что ж, смотрите, какая ситуация интересная. Мы на первой секции где-то час назад с вами начали разбирать очень, на мой взгляд, важную тему – понимание, как вообще наши предки могли на ровном месте, на примере старообрядцев, я рассказал, да, привел пример, чем отличаются старообрядцы от староверов, на ровном месте старообрядцы, будучи в полной мере притесняемыми, в полной мере угнетаемыми, без каких-либо дотаций, без какого-либо материнского капитала, без каких-либо, как это называется, тренды, бренды, что там выдают нам часто, когда гранты. Я просто эти терминологии не знаю. Вот. Они смогли создать свою величайшую иерархию, величайшую экономику, и благодаря ей Россия победила в нескольких войнах очень тяжелых, потому что то, что происходило при царизме, где воровство, казнократство процветало, победить в каких-то войнах было вообще чем-то нереальным. Но благодаря тому, что старообрядцы плодились, размножались, преувеличивали, совместно что-то создавали и поставляли армии, флоту, поставляли самое-самое лучшее в большом количестве, Россия выстояла. Но многие спрашивают, а почему старообрядцы-то дальше не пошли? Ну, казалось бы, все хорошо. Дело в том, что старообрядцев не было видения, как построить свою державу. У них была экономическая заноза и политическая, если так можно сказать, заноза, которая поставила табу, что такое табу, понятно, да, на управление с уровня монархии, с уровня царя, высшего, светлейшего князя и так далее. То есть они в своем соусе находились, они в своем соусе варились, и когда у них появлялось огромное количество денег, их просто экспроприировали все богатство, грабь награбленное, то, что называется, да, разбазаривали, опять их пускали с голыми попами там по миру, и они опять все с нуля создавали. Но создать свое не могли. Даже когда, казалось бы, Емельян Пугачев поднимался, малое количество старообрядцев к нему присоединилось. Хотя проект Емельяна Пугачева, опять же, я альтернативную версию рассказываю, это проект того самого ненавистного Запада, который против России восставал. То есть сам Емельян Пугачев это бы ничего не сделал. Емельян Пугачев был представителем избранным, накрученным, которого поставили для того, чтобы направить войска, ввести в смуту и Россию в очередной раз опустить пониже. Ну, как и Голодомор там очередной тоже при Сталине, да, там организовали, когда был переход от НЭПа к сталинской экономике. Это отдельный разговор, сейчас мы не про это. Так вот, к чему я сейчас это все сказал? Если мы не имеем каких-то великих целей, не понимая, для чего и кто мы, то в этом случае тогда мы обречены на провал, обречены на проигрыш. Поэтому в древности говорили, думай глобально, иностранцы, да, а делай локально. А мы говорили, помни о великом, делай малое, посильное и иди по дороге к великому, шаг за шагом. Это вот наша древняя мудрость. Так вот, у старообрядцев это не было. Теперь вопрос, помните, я нарисовал пирамидки там, да, ромашку нарисовал тогда. Вот. Это все тоже так называемая славяно-русская варновость. Чтобы стало понятно, варна – это не индийское слово. Это наше древнейшее слово. Сейчас напишу, что это тоже, о том вопроса не было. В. По-русски что В означает? В. Нет. Вот когда мы просто говорим В, куда-то, да? То есть внутрь там, да, и так далее. В. Ар. Что означает? Земля, правильно. На, что означает? На. Возьми. То есть данные тебе для жизни какие-то качества, которые тебе позволят существовать. Дальше я не буду разбирать там по славянским традициям, кто этим занимался, там, откуда мы пришли. Это все родовая нежить без страха, более подробно я рассказываю. Семинары есть доступ, посмотрите. И так далее. Сейчас не семинар об этом, сейчас экономический семинар. Ну, вернее, даже выступление семинара. Так вот, Теперь давайте разбирать, какие у нас есть проблемы на сегодняшний день, которые не позволяют нам создать единую экономическую державную систему. Кстати, держава – это не государство с ядерным оружием, как там пишут в Википедии всякие, да? Держава – это народы власти, народы управления и так далее и тому подобное. Это когда власть народа, в ладу с природой, в ладу с миром, власть, да, что такое значит? Так вот, держава – это нечто более широкое, нежели чем нам говорят. Так вот, что нам мешает создать ту самую народную державную экономику, а если говорить по-русски, по-нашему, что нам мешает создать свое величайшее народное хозяйство? И говорит, давайте писать. Я хочу, чтобы сейчас у нас произошел такой некий мозговой штурм, чтобы я не как муха на стекле перед вами, да? А чтобы мы вместе с вами, ну, учимся соединять. Значит, эгоизм. Эго, да? Эго-го. Так, что еще? Аськ? Пьянство? Наркотики, да? Наркотики и установки, да? Установки по этому делу. Так, понятно. Наркотики, установки. Что еще? Лень. Сейчас, по очереди. Лень, так, лень, пень. Идем дальше. Гордыня, потребляться, ну это вот гордыня сразу. Значит, четвертое, потребление, да? Потребление. Что еще? Вы одновременно говорите, просто сливайте. А, отсутствие идеи, да? Да. Ну, понятно. То есть, и дальше мы сюда пишем отсутствие идеи, то есть, образ, да? То есть, пишем, нет образа будущего, ради чего жить, да, и здесь идеи и все остальное. Ну, правильно, да? И, ну, и единение, давайте тоже напишем, то есть, ну, разрозненность, да, разрозненность, там, единение, отсутствие, так, все, написали. Пока хватит, да? Вера. Вера должна быть, да. Русского оружия. Путина вера должна быть. Союз нерушимый, республик свободный. Да? Сплотила навеки Великая Русь. И помнишь, как сказали, если принят Русь святая, будет Русь, живи в раю. Я скажу, что... Не надо рая. Не надо рая. Дайте родину. Если крикнет оттуда, да? Рать святая. Брось ты руль, живи в раю. Я скажу, не надо рая. Дайте родину мою. Да, так вот, друзья мои. Здесь много написано того, что в принципе складывается воедино во что-то главное, мешающее нам всем понять и что-то сделать. А кто изучал концепцию общественной безопасности? Да вы все грамотные. Что мне тут делать? Какие главные приоритеты первые? Какие? Отлично. Мира, воз. Понятно, да? Что это означает? Воззрение, да? Воззрение. Когда я... Секундочку, сейчас дайте первое. Я понял, что вы сказали. Теперь давай позвольте я скажу. Мир, понятно, что такое? Есть мир, это состояние без войны, это общество, и это есть мироздание все. Да? Вот три понятия мир, в зависимости, какая древнейшая буквица указывается. С одной буквы, точечки, с двумя точечками нить, либо вот такая, да? Вот, все это понятно. Лев Толстой писал немножечко про другую войну и мир, потом перевелись в современный, теперь непонятно, о чем он писал. Итак, мировоззрение, то есть под это подразумевает, первое, как ты смотришь на этот мир, и с какой позиции ты смотришь на этот мир? Я то есть, секундочку, здесь не слово миропонимание, мировоззрение. Не торопись-ка. Итак, здесь воззрение, зрение. Зрение означает, что ты из какого-то места, вот сейчас ты сидишь на мягком стульчике, а я перед тобой стою, и я вижу тебя сверху, а ты на меня снизу смотришь. Так вот. Да, точки зрения разные. Вроде бы одна площадь, вроде бы в одном помещении, но точки зрения разные. То есть мировоззрение, если мы дальше начинаем КОБУ развивать, то в этом случае этого понимания недостаточно. Понимаете, да? Потому что у тебя вот эта точка, вот эта. Ты на печке, я под печкой. И чье мировоззрение главнее, чье правильное, а сливается, не сливается, вроде печка одна. А кто-то в печи сидит. И его еще топят, да? Так вот, друзья мои, поэтому по древности сюда добавлялись еще кое-какие слова. Давайте попробуем фантазировать. Мировоззрение, когда мы увидели, что нам необходимо сделать. Мировосприятие, а потом понять. Миропонимание, да? Получается, мировоззрение, все посмотрели с разных сторон, пока расплывшись. Потом дальше мы должны что? И потом, вот когда мы доходим до мира осознания, мира понимания, тогда у нас складывается общая картина. Мы тогда с себя снимаем шоры с глаз и видим, что слон-то, оказывается, это не ухо, и не хвост, и не живот. Слон – это некое большое, живое, теплое, хорошее существо, которое может принести много пользы, особенно если его не есть. Я еще вегетарианец, я не только алкоголь не употребляю. Много лет. Так вот, ни рыба, ни мясо, да? Так вот, получается, что если мы начинаем дополнять великие учения, а на мой взгляд, концепция общей безопасности – это научное великое изобретение, то в этом случае мы с вами увидим вот ту же самую пирамидку, которую я вам когда-то рисовал, но с дополнением некоторых элементов. Вот первичный, помните, я сказал, первое, что жрецы принимают? Веду? Живую, правильно, веда живая. Вот оно, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. А следующее у нас какое? Нет, сказанное, следующее. А вот теперь по Кобе давайте смотреть, что следующее? А что такое хронология? А что, чем передается? Понятно, да? То есть веда сказана, веда живая. А дальше еще что у нас идет? Какие? Давай. То это уже что? Это уже как, чего делать, да? Дальше еще что? Уже как считать, как... Понятно, да? То есть мы, исходя из славяно-русской варварности, всю концепцию общественной безопасности... Вот так вот закрытыми глазами, даже ни разу ее не изучая, понимаю, что КОП полностью права. Потому что, когда меня спросили, мы как-то с уважаемым лектором, здесь тоже выступающим, на одном мероприятии выступали, сказали, а как вы, ну с Ефимовым, а как вы относитесь к концепции общественной безопасности? Я говорю, ну как, она полностью вписывает славяно-русскую варварность? Полностью, потому что славяно-русская варварность – это весь мир. Там и наш макро, и микро, и то, что вот там, вот это все в нас. И вселенная, и миры вселенных сюда вписываются. Потому что если мы нарисуем, сейчас возьму другой цвет, если мы нарисуем вот это, вот наш, это древнейшая наша наука, наука побеждает, наука управленцев. Если мы нарисуем в обратную сторону, получится таких два треугольничка, перекрещивающиеся, то они показывают переход из качества в количество и количество в качество. Смотрите. К примеру, у первой варны все, что связано с животным началом, много чего, много силы, много проявления, да? Стремление достичь, чего-то доказать, ну, как малые дети. И у них знаний, а желания физического, плотского, рисуем, стоп. А вот когда мы говорим уже про жреческий уровень выше, а вот тут будет 50 на 50. А здесь будет посередине, вот здесь вот 75 на 25, а здесь 25 на 75. Просто, понятно, доступно, голову ломать надо? Нет. Представляете, насколько мудрые были наши великомудрые предки, вот великомудрые предки, что они вот это уложили вот в такой простой таблице, это поклоны вселенского бытия называются. Где, когда ты растешь, у тебя уменьшается количество желаний и потребностей физического начала, увеличивается мудрость. Здесь до 18 лет, извините, я сейчас опять славяно-русскую варварность перехожу, это читаю, да? Здесь до 18 лет мы заняты физическим своим телом, нас интересуют гормональные там какие-то чего-то еще, чем мы будем заниматься, как мы будем заниматься. Сюда мы поднимаемся, здесь уже наши дети, здесь уже забота, здесь мы должны уже себя проявлять, а не учиться. Поэтому высшее образование должно до 18 лет быть закончено, товарищи мои друзья. Здесь уже мы деды и бабушки, уже наши внуки должны появляться. Мы уже через поколение смотрим на себя маленьких, какими мы были. И мы, зная их, помогаем уже своим детям воспитывать наш внук. А здесь мы уже ответственны за весь мир. Смотрите, я тело, семья, общество, мир. И здесь все сошлось. Никто еще пока из людей мне не смог сказать, что вот это все фигня, туфта и так далее, современным сленгом говорю. все в полной мере совпадает, как вот в геометрии, в арифметике, в математике и физике все складывается в одну коробочку. Все научные дисциплины здесь, и политология здесь, и социология здесь, все здесь. Славяно-русская варварность. И все. Кто-то сказал, что я это изобрел. Хорошо, согласен. Поставьте мне памятник. Из бронзы, не, не из бронзы, из платины. В три моих роста, 10 Нобелевских премий я готов принять. Я не столь великий человек, чтобы вот это все изобрести. Понятно? Так вот, если мы этим пользуемся, дорогие друзья, теперь переходим, как это все делать, то тогда, как наши великомудрые предки, мы не отлыниваем от работы, зная вот эту всю математику, а мы переводим трудности в нашу силу, мы переводим вектор давления на нас и силу наших врагов в нашу победу. Как говорил Махатма Ганди, который много взял от нас, сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом мы побеждаем. Ёлки-палки, опять эти 4 уровня! Как же так может быть-то? Неужели Алексей такой мудрость угадал? Понимаете? Так вот, любой человек, кто занимается взаимодействием с людьми, вот эту штуковину, это не все я сказал, должен знать наизусть. И вот когда мы, применяя все, мы понимаем, как действуют враги. Дело в том, что они вот это все дело у нас слизнули, кроме вот этого, они верхнюю не взяли. Знаете, что они придумали? У них ума на больше не хватило. Сейчас я вам нарисую, а вы мне скажете, что это такое. Внимательно, напрягитесь. Смотрите. Треугольничек. Все видят, да? Следите за манипуляцией. Треугольничек. Ай! Что это такое получилось? О, здесь сразу повесили лекало, да? А он сказал, что... Громко скажи. Шестиконечная звезда. А как вы думаете, как это... Они же это взяли. Дело в том, что нашему прошлому, нашему древнему, несколько миллионов лет. Наши древние калейдедары, календари рассказывают и о 120 тысячах лет, и о 13 тысячах лет, и о 600, и 800 тысячах лет. Это все прописано. А у них календарь от чего? Не сотворение мира, а от определенного события в жизни еврейского народа. Да, понимаете? Сейчас не будем пальцем тыкать, просто говорю, от некого события, которое касается конкретно еврейского народа. Причем, обратите внимание, я не говорю иудейского, потому что его действие – это религия, а евреи – это, хеврус, переходящий из, да, приходящий через перевод. Можете проверить меня, прочитать древние словари, там все написано. Итак, вот этот знак был ими взят. До определенного момента, 120-140 лет назад, он особо не использовался. Как вот там государство, что-то, государства особо там не было, да? Так вот, он был взят как один из многих других знаков, и свастичных в частности. Что он означал до того? Однажды, когда-то, путешествуя у хороших людей, приехал хорошим людям, которые занимались йогой, я вдруг у них посередине зала увидел зеленый и, кажется, красный. Это зеленый, это красный. Я так спрашиваю, а что это такое? Говорит, а это наша традиция, у нас это все есть. Но, прошу прощения, йоги известны давным-давно. Слышали об этом, да? Так получается, не только это у тех, кого называют евреями, это, оказывается, еще было у других народов. А что это означало? И вообще, было ли это у славяно-русов? До того, как кто-то себе взял. Да, было. А что это означало? Знаете, как это называлось? Как? Прекрасно. А еще? Звезда Велеса. Один из вариантов написания. Что это означает? Помните, кем был Велес? Это же не только Скотти Бог с точки зрения того, что Велес – это много чего. То есть это ведун высшего уровня, который был рожден в светлом пространстве божественном, который проходил обучение в темном, в мраке, да? И который потом получил многие знания и оттуда, и который после этого получил возможность и разрешение проводить как бог мудрости, покровитель поэтов, мудрецов и так далее, проводить в любые миры тех, кто либо умирал, тех или кому-то надо было получить мудрость. Представляете, это наша космология, да, славяно-русская, потому что все от сва идет. Сва-диба – это небеса, сва – деяние богов, сва-диба – Сва-ха. Друзья мои, матерь Сва. Извините, это небеса. И это наш космизм. Оттуда все идет. Даже если кто не верующий, но извините, это наше древнее. Я себя не считаю религиозным человеком ни в коей мере. И, может быть, даже где-то в чем-то неверующий человек. В чем-то, да? Хотя вера у меня глубокая есть. Вопрос только какая, да, вопрос? Так вот. Так что означает это? Обратите внимание. Вот это, то, что внутри, это мир яви. Ну, я, в котором мы с вами находимся, явно, да? А вот это все, что выходит за пределы, это мир нави, праве, славе. Так вот, Велес имел возможность входить во все эти миры и получать знания напрямую оттуда и передавать. Но это только плоскостное. Наши юго-восточные или восточные товарищи, которые местами оказываются нам не товарищи, они взяли плоскостное. А у нас это было многонаправленное. Обратите внимание, что за геометрическая фигура такая? Ну, рисуночек, что означает? Крестик, да? А если я вот так сделаю? Объем, да? Так вот, если я вот здесь нарисую еще вот сюда, вот туда и обратно, еще получается многолучевой шарик, как ежик во все стороны. То есть мы никогда себя не ограничивали в плоскости. Наш мировоззренческий уровень – это объем. Это не, даже не 3D. Если харийскую, там вот это возьмем учение древнее, харийцы – это мудрецы древние, да, ученые, то тогда в этом случае мы увидим, насколько там сразу все в 3D, все сразу в 3D, 3D, 3D, 3D идет. Степень, степень, степень, степень. И с малолетства дети все получали. Вот почему мы никогда не проигрывали, потому что мы видели врага, его плоскостную схему, а обходили его с этой стороны, где он вообще не ожидал. И вот теперь я прихожу к тому, к чему мы должны были прийти на сегодняшней нашей встрече. Как нам быть сегодня, когда враги нам сделали, ну скажем так, партнеры, сделали вот из этого, то, что я там рисую, да, 13 уровней, 13 здесь заложено, помните, да, 13 линий кирпичей, с оторванным продолжением, с глазиком и... Доллар, да, да, именно так. Как надо, они же честно разместили. Мало того, когда мы почитаем, что там дальше написано, и точечки реперные мы с вами посмотрим, то там хорошо рисуется вот такая вот структура. У кого есть доллар, можете меня проверить. А вдруг я вас обманываю? Да, вот этому бородатому не верьте. Мне не верьте, мне нельзя верить. Проверяйте всю жизнь. Понятно, да? Так что найдите где-нибудь доллар изображение, посмотрите. Там у них написано «Новый мировой порядок». И это все по заглавным буквам, четко, вот то, что не наше, а то, что взято, есть. То есть получается, это находится в сионистском, на сионистском уровне, и кто главный, понятно, да? Поэтому славяно-русская варность, если ты рожден быть жрецом, ведуном, управителем, либо хозяином, либо исполнителем чего-то, но по своей доброй воле, то в этом случае тогда все пытались друг другу помочь. В золотом веке 50 примерно процентов людей находилось в первой группе, 50. Во второй группе находилось до 30%, здесь находилось до 20%, 18%, а здесь от 1 до 5% в среднем. А сейчас мы имеем пирамидку, если посмотреть в округе, вот такую, где вот этих вот 0 целых чего-то там, этих вот 0 целых, что-то уже ближе к этому, вот этих вот, ну, где-то, может быть, процентов 10 деловых людей, которые реально могут за собой повести, а все остальное от 80-90%, да, если как-то сходить, это те, кого раньше называли смерды. Кто такой смерд? Это не ругательное слово, друзья мои. Ни в коей мере, я никого не оскорбил. Расшифровываю, как вот варна, да? И касты также расшифровываются. К – это объединение став. Объединение став умельцев, то есть профсоюз, каста, по-нашему. А у индусов каста – это все, это никуда дальше не пойдешь. Об этом можно много говорить. Это, ну, мудрость, которую даже в 10 часах не изложить. Хотя в открытом доступе славяно-русской варности есть 6 коротких 40-минутных семинаров. В открытом доступе посмотрите. Так вот. Почему так получилось? Почему тех, кто называется смерды, я сейчас напомню, с мерой данной. Человек живет с меры кем-то, ему данные установлены. Это не его пожелание, это как маленький ребенок. Иди мой руки. Кто сказал ему руки? Он сам себе сказал быть руки? Есть тот, кто говорит, что делать. Авторитет. Так, игрушки убери, в школу иди, уроки делай. Понятно, штанишки не забудь одеть. Ну и так далее. Понятно. Это смер, с мерой живущей кем-то данной. Второй уровень, первый, а три уровня, да, в каждой варге. Второй уровень – это уже те, которые научились жить, которые уже начинают что-то мыслить. Это уже после 6 лет начинается обычно. Но кто-то на 6 летах тормозит. Бывает такое в нашей жизни. Вот, это те, которые уже научились жить, их называют «жити». Ну, жить. Я умею себя обслуживать, могу в лес пойти с ножичком и выжить и так далее, и тому подобное. И как раз к 12 летам, с 6 до 12, он должен быть в полной мере житью. То есть он мог выжить в любых условиях. Кто из нас, современных людей, в любых условиях может выжить? Покажите мне пальцем, даже с современным оружием. Что-то спецназа я здесь не вижу. Так вот, а уже с 12 до 18 начинался уровень людины, мыслящего, для чего я пришел в этот мир. Получающего и знания, и профессию, и высшее образование, если это необходимо было, либо специальное техническое образование. Я часто так это волную людей, а кому высшее образование нужно? Женщине или мужчине в первую очередь? Мужчине, конечно, садись два. Я потом объясню, запомните, если это интересно, будет время, расскажу. И почему, обосную, просто расскажу. Итак, сейчас вот эта проблема. Как можно двумя словами определить смерда, либо того, кто уже к жити приблизился, либо который хотя бы задумываться начинает? Первое. Он, как правило, не имеет авторитета в своей жизни, либо, как правило, это человек, который уже пытается выйти из давления авторитета, но не с точки зрения праздника непослушания, не подчиняясь, потому что не подчиняясь, да? А потому что он уже познал этот мир, и он получает что-то непосредственно, откуда он сам ищет, он сам себе пытается уже мир устанавливать. И тот, который не подвержен каким-то так называемым привычкам вредным. Какие мы привычки здесь, помните, да? То есть потребление, лень, наркотики, эгоизм, дальше разъединенность. И вера у него – это религия. Не вера, а у него религия в первой варне, имейте в виду. Есть вера, есть религия, это не одно и то же. Причем есть вера первого уровня, кто-то сказал, ОБС, одна баба сказала, да? Верю, не верю. Как это Высоцкого, сколько слухов наших. Второй уровень – это когда я уже верю, но проверяю. Третий уровень – откликается, опыт уже есть, понимание. А четвертый уровень – это… Ведание, то есть мудрость, сияющая первичная божественная мудрость, то есть от богов все идет. Он уже, веда живая, помните, да, я говорю? Опять же, славян русского, все совпадает, елки-палки. Я тело, семья, общество, мир, да, все совпадает. Так вот, большинство людей, которые в нашей жизни живут, это люди, которые находятся в состоянии смерти. То есть им кто-то установил меру, неважно кто, партия, телевизор, общественный деятель. Кто угодно, ради, да кто угодно, это состояние смерды. Они все время, а ты что думаешь? А ты как скажешь? А может не надо? Понимаете, это вот первый показатель. Второе, когда он убеждается, он хочет стать кем? Авторитетом. Еще один показатель, сейчас сразу накидаю, это тоже те, кто управленцы. Вот вчера был у нас разговор, как определить, да? Мы сейчас как раз к этому подходим. Смотрите, детскость. Я тело, да, детскость. Уж извини сейчас, это гормональные сиськи, письки, пассатижи, да, вот здесь. Это вот все вот здесь. Потому что здесь уже тело пройдено, мы уже детей и внуков имеем. Нас вот это вот, у кого там что, больше-меньше, нас это не интересует. Ну, взрослые когда люди, да. А детские там, а что все это вот я, да. Вот, вот этот вот уровень как раз у них. Гормональный. Тело и так далее. Так вот, здесь, на этом уровне, авторитарность первична. Первое. Это наличие авторитета. Много мест в музее. Авторитет. Второе. Всегда в группе, где есть авторитет, что присутствует? Как все. Как все. То есть он не имеет силы характера, силы воли. Поэтому что он делает? А ты что делаешь? А ты что? А пойдем, да? То есть самому страшновато, да? Авторитет сказал, и мы выполняем, и мы встроенными рядами, светлые будут, скованные одной, да, помните, да? Все, и двигаемся вперед. Дальше, третье. Здесь, как все, он сделал. Дальше чего ребенок ждет, когда он сделал великое дело? О, одобрение. Слушай, ты что, славян русскую варность учил, да? Похвалу, похвала, похвалите меня, ну давай, ну смотри, какой я хороший, ну смотри, ну куда, куда ты пошел? А он прошел мимо, он Ваську похвалил, а меня не похвалил, что дальше происходит, тут четвертый уровень, а? Истерика происходит, вы чего, он меня не похвалил, истерика, все, беда, ну что, блядь, негодяй, я тут старался, прыгал выше всех, надо штаны порвал. А на пятом уровне что происходит? Плох тот солдат, который не хочет стать кем? Генералом. Я теперь сам авторитетом стану. Я вот этого бородатого типа поучился, а теперь я сам бороду отращу, теперь я сам буду авторитетом. Именно так. И создаю что? И создаю параллельно. Теперь я авторитет, вот так рисуем. Теперь у меня второй, третий, четвертый, и даже, может быть, и пятый уровень. Но я давлю тех, кто на пятый уровень влезает. Я их пинаю. Ты что, конкурент себе растет? Да? Ну что, сумасшедший? А вот тут начинает что? Авторитеты, как правило, между собой стараются не драться. Ну что же, ну разве я буду с ним драться? Да, они пытаются договориться. Ну, потому что если мне в глаз дадут, какой я буду авторитет-то? Побьют. И это тоже думают. А если мне в глаз дадут, мой сектор разрушится, да? Поэтому они стараются что делать? Они стараются делать чужими руками. Поэтому, как все они, тихонечко тут улыбаются, а тут он говорит, ты он тому там сделал что-нибудь, да? А ты этому сделал. И начинается здесь сначала такое легкое взаимодействие, потом здесь большое, а когда истерика, зубы летят, чубы трещат, а дерутся-то вот эти, по сути дела, да? То есть паны дерутся, у холопов чубы трещат. Видите, да? То есть опять славяно-русская война, это все. Так вот, вам, мои дорогие предприниматели, необходимо славяно-русскую варновость понимать на раз. Когда к вам приходит какой-то человек, я начал об этом говорить час назад, даже больше, я сказал, вы как избираете, ну вообще, как современно избирают те, которые подбор кадров, кадровики, а они говорят, диплом покажи, где работу трудовую покажи. То есть для них важно что? Для них важен план, который должен быть исполнен. Батька сказал, чтобы я набрал слесарей. Я набираю слесарей какой категории? Чем выше, тем лучше, да? С большим, да, с тысячным, сварщик 10-тысячного уровня. Ну, вот. Понятно, да? То есть их задача, встроившись в капиталистические отношения, поддержать капитализм, капитал батьки для того, что... Ну, я сейчас, извините, я в Беларуси нахожусь, я не лишнего не сказал, нет? А то они сейчас подумают, про кого-то я другого говорю. Благодарю, хозяина, да, а то сейчас скажут, кого он... Как это в анекдоте, помните, когда совещание сидит, а Гитлер уже Польшу занял, да, ну и сидят там у Сталина, Сталин такой напряженный, война ожидается, вот, ну все, совещание закончило, и тут, значит, встает Жуков и говорит, сейчас, извините, сука усатая, и выходит, а тут, значит, подбегает приспешник Сталин, говорит, товарищ Сталин, товарищ Сталин, а вот Жуков сказал, сука усатая, товарищ Жуков, вы кого имели в виду? Тот, ну, Гитлера, конечно, а вы кого имели в виду? Вот, поэтому, когда мы выходим из капиталистической системы, а нам надо, потому что все проблемы только из одного, из-за капитализма. Нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист ради 300% прибыли. Где было написано? На капитале. Но это маленькая упрощенная цитата. Да, для него за несколько там лет написал более развернутую, обоснованную другой товарищ. Тоже товарищ немец. Вот. Сейчас сел. Сейчас их взглядом таким. Да, если бы я говорил про тебя, сказал германец. А он был немец. Нет, он правильно все написал. Он был германец настоящий. Такой, славяно-арийский. Нордический характер и так далее. Вот, получается следующее, друзья, смотрите. Когда капиталистическое общество пытается продлить через капитализм свою жизнь, это продление агонии. И тогда на самом деле преступление на преступление, потому что происходит? Вот эта пирамидка, которая сейчас, обратите внимание, черным нарисована, она переворачивается в пирамидку красную, но только смерды вот здесь оказываются. Кто-то мне сказал, ты говоришь, что вот это вот третья варна, это управленцы высокого уровня, ты на нашу Думу посмотри, на Украинскую Раду посмотри. Я в Беларуси не буду говорить, на кого смотреть, здесь все правильно, здесь все верно. Вот, ну вот ты на них посмотри. Вот, и это правильно, да, и ты прав, да, и ты прав. Вот, поэтому, друзья мои, Везде присутствует любая страна, которая втянута в капиталистические отношения, то есть где есть центробанк, подчиненный ФРС, Федеральной резервной системе, понятно, да? Это говорит о том, что так или иначе эта страна втянута в капиталистическую систему. Понятно, да? В большей степени, в меньшей. И товарищ президент так или иначе тоже относится к этой системе. Поэтому частично о том, о чем говорилось передо мной в первой группе, это частично присутствует. Я не совсем согласен, можно прямо обосновать. И я сейчас... Но это правда, то, о чем было сказано. Вопрос, как выходить из ситуации. То есть я признаю, что это правда. Я не согласен с многими, может быть, методами решения этого. Но то, что это правда, это факт. Понятно, да? То есть с Нодом я согласен, что это факт, это есть. И это не секрет. Поэтому с Нодом никогда не воюю, молодцы, здорово все делаете. И давайте теперь объединяться, и не только, как вчера мы разговаривали, только стоять там с транспарантами, а еще и другую какую-то делать вещь, чтобы усилить это. Понятно, да? Никакой конфронтации ни с религией, ни с течением религиозным, ни с политическим нельзя допускать. Нас мало. Наша задача не разделяться, чтобы нас доконали, а объединяться и здравствовать. Ясно, да? Поэтому кто говорит, что вот тот предатель тычет и мажет все, всех последователей этим, тот, на мой взгляд, либо недалекий, я сейчас не применяю слова Сталина, либо враг. Понятно, да? Вот. Поэтому наша задача... Так вот, когда мы сейчас смотрим на тех, кто находится под управлением ФРС, то это не славяно-русская варна. Это перевернутая вот эта структура, которая называется принцип курятника. А принцип курятника гласит вот о чем. Клюй ближнего, смотри в попу вышнему и как и на нижнего. Все просто, да? Это принцип курятника. Поэтому вот если вы сейчас... А? Ну, естественно, но там же чья-то другая попа находится, значит, надо что сделать-то? Ну да, а он сильнее, вот, чтобы он стал слабее. Вот такая вот, это, наверное, да, круговорот кое-чего в природе. Вот, вот так и живем, друзья мои. Поэтому, да, и слово президент, кстати, помните, что обозначает? Это должность. Это должность британской вот этой системе всей. И означает следующее. Представитель британской короны в колонии Британии. Ясно? Там, где есть президент, это означает, что там и центральный банк, все, знаете, это так или иначе признанная колония Британии. Ясно, да? Ну, вам конкретно говорят. Центробанк – это вот эта структура, да? Со всеми делами. А президент – это тот, кто так или иначе подчиняется. И вот на самом деле чем-то независим. Но с некоторыми оговорками. Итак, все. С этим разобрались. Идем дальше. Так вот, наша задача – не поддерживать эту гнилую систему, навязанную нам. Это чужая, чужеродная. Ничего, кроме отравы и смерти, здесь нет. Капитализм никогда не может с человеческим лицом быть. Это для себя уже поняли, да? Вопрос, как это исправить. И ответ – друзья мои, достаточно простой, как говорили наши великомудрые предки. Я сейчас славяно-русскую варность убрал в сторонку. Смотрите, что, помимо того, что мы написали, сейчас нам мешает сделать добрые дела. Мы все, то есть то, что вот там было написано, это понятно, оно все совпало. Теперь давайте смотреть, что мешает нам сделать какое-то доброе дело. К примеру, вот я езжу с семинарами от Дальнего Востока, там, да, пока еще только в Калининграде не был, и север, и юг проездил. И Сибирь там, и Урал. Что мешает? Вот я провожу семинар, трехдневный семинар. На третьем дне, если все нормально, если там не возникает каких-то непониманий, если все хорошо, я предлагаю какую-то экономическую модель попробовать. Но что такое мой приезд? Это набросок, да, как это, ну, так быстренько набросал и дал какие-то основы. Но набросок и исполнение. Это не одно и то же. Проект от наброска отличается, согласны, да? И люди, которые еще до конца не вышли из капиталистической системы, они мыслят вот таким образом. К примеру, сегодня я разговаривал, говорю, знаете, как можно сделать так, чтобы вы не платили налогов? Он говорит, нам не дадут. Ответ сразу, нам не дадут. Я спрашиваю, ты предприниматель? Он говорит, да. Говорю, тебе точно не дадут. Говорит, почему? Ну, во-первых, ты сказал, что тебе не дадут, а во-вторых, ты предприниматель. Нет, во-вторых, ты предприниматель, да? Я говорю, хорошо. А он говорит, а как быть? А, вот еще вопрос. А с меня сертификаты требуют. А это очень дорого. Я не могу создать сертификат, поэтому свою продукцию на рынок выйти не могу. Я говорю, ты предприниматель, тебе точно не дадут. А я знаю, как это сделать, чтобы сертификаты не надо было делать. Говорит, такого не может быть, мне не дадут. То есть у него заноза сидит, не дадут, не дадут, не дадут. Но я ему говорю, смотрите, кооперация, да? Что означает слово кооперация? Ко – это объединение, operation – это дело, совместное дело. Всего лишь навсего. Корпорация – это объединение, а кооперация – корпорация в деле. Понятно, да? Сокращенная корпорация. Вот что такое кооперация – совместное дело. Так вот, кто не знает ликбез по кооперации? Первый принцип. Если внутри потребительской, сейчас про потребительскую кооперацию, а не про другую, внутри потребительской кооперации производится какой-либо продукт, либо вкладывается продукт и распределяется внутри кооперации в виде паев, вот мы все вступили в один кооператив, ты принес вот это, ты принес вот это, ты принес это, я принес это, мы положили в общий стол и говорим, кому что надо. Вот в Орле так и действует. Один принес 100 яиц, другой принес там тушенки, четвертый это. Больше нормы человек не возьмет. Но он пришел, говорит, мне нужен десяток яиц. Он говорит, взял 10 яиц, просто пишет, взял 10 яиц. Без денег. Без денег. Взял 10. Но он же что-то принес, он что-то, какой-то труд свой принес, понятно, да? То есть по чесноку он все отрабатывает. И получается следующее. Этот банку тушенки взял, этот взял 10 яиц, и тогда это хлебушек принес. Они друг друга вот так вот содержат. Получается. Вопрос. Они должны заплатить налоги за то, что они взяли взамен это 10 яиц, тушенку и так далее? Нет. Почему? Потому что это семья. Внутри семьи, когда мама приходит из магазина, папа приходит из магазина, кто-то еще там что-то приносит, и вы распределяете. Никто к вам не приходит и не спрашивает. Эй, дружок, а сколько ты там борща съел? А ты пропылесосил? А сколько ты налогов заплатил за труд, который представил? Ну, бред, представляете, да? 15 минут? Ну, а что ты, не друг мне, что ли? Ну, меня все время ограничивают здесь. Смотрите, друзья, встаньте на защиту Алексея Орлова. Уберите этих злых админов. Да, свобода Алексея Орлова. Так вот, смотрите, кооперация, если мы переведем, это семья. Ну, в том смысле, что это объединение родственников, по, в первую очередь, конечно, по духу, не по крови, да? Внутри семьи, что мы делаем, это наше дело, это наши тапочки, наши полотенца, наши зубные щетки, это все наше. И вот когда мы внутри семьи обмениваемся паями, неважно какими, какими вы определите, вы можете их оценить, можете не оценивать, можете в коммунизме брать, а можете сказать так, вот, картошка стоит столько-то, это столько-то. В системе Чертаева это было сделано. Здесь, я не знаю, должен был человек выступать или будет выступать по системе Чертаева. Там как раз что-то похоже, но там оценка была. Но оценка была зафиксированная, там инфляции не было. Почему? Потому что мы труд вкладывали и зарабатывали своим трудом, а не таскали, не воровали. И поэтому инфляции не было. Там уже выросла картошка, морковка и все, а у нас цены такие же остались внутри. Почему? Да потому что мы сами себя обеспечиваем. Ну зачем мне увеличивать на рубль стоимость буханки, если тот не увеличил сено для моей коровы, там, либо зерно привез по той же цене? Зачем? У нас и так избыток уже есть. У нас хватает денег на ГСМ-ку, потому что мы что-то реализуем. У нас... То есть внутри кооперации, если внутри кооперации происходит товарообмен, то в этом случае налогов 0,0% и так далее. Мы никому ничего не должны. Как только из кооперации это выходит на сторону какому-то физическому, юридическому лицу и так далее, то в этом случае тогда появляется некий наш партнер, называется, который называется налоговая. Хороший партнер, очень бдительный, ну прям друг нам, понимаете? И он все делает так, чтобы вот эта операция была прослежена. Что делают кооператоры? Когда они обменялись паями внутри, они в налоговую обязаны сдать отчет, но отчет сдается 0,0, 0,0, 0,0. То есть паи сведены в ноль. Мы обменялись. Яйца, это. Мы обменялись. Все. По нулям. Каждый пай внес, каждый пай получил. Нет товара, нету продажи, нет налогов. Что нам нужно сделать, чтобы вот этот человек, который появился, на что-то приобрел, чтобы за него бы налоги не заплатили? Как вы думаете? Два варианта. Первый вариант – сказать, дружище, значит так, внутри кооператива вот это изделие стоит 100 рублей, но поскольку мы попадаем на налоги, и мы считаем сразу налоги, это будет стоить 200 рублей. А он говорит, опаньки, Я не готов. А можно мне за 100 взять? Можно. А как? Вступаем в наш кооператив. Все. Вопрос снят. Понятно, да? В кооперативе могут быть пайщиками как частные лица, так и юридические лица. Как граждане России, Белоруссии, Украины, неважно кого, это все международное, так и представители другой страны. Это уже международный кооператив. Условия те же самые. Теперь представьте себе, где-то в какой-то юго-восточной стране нам понравилась серия хороших, красивых, маленьких автомобилей, которые мы очень хотим приобрести. Но мы понимаем, что за границей замрем катилушка-полушка, а перевоз рубь. И получается следующее. Вот этот автомобиль, красивенький такой-то автомобиль, мы хотим купить у товарищей китайцев, но мы через таможню его будем провозить. А они учитывают это все, транспортные расходы, таможни и так далее. И получается, что тут стоило там 100 единиц чего-то, а сюда он пришел уже там 1000 единиц. Ну, условно, да? А теперь представьте, что мы говорим. А хочешь, товарищ Мао, товарищ Ли, продавать свои автомобили, даже пускай по 120? Хочу. Что мы делаем? Вступаем в наш кооператив. Стоп. Я не хочу, чтобы Китай нас полностью... Говорю, на первое время нам нужно получить станки и оборудование. Автомобиль просто приведен как вариант, но он более понятный. Я, конечно, про ЧПУ могу станки начать говорить, понятно, да? Но зачем? Давайте про простое. Хорошо, переведем. Сейчас необходимо изготовление огромного количества квадрокоптеров. Причем хорошего качества. Причем с настраиваемой частотой. Причем со своим программным обеспечением. Деньги есть? Денег нет, но вы держитесь. Знаменитая фраза, да? Что мы можем сделать? Сейчас мы видим, что я это еще, когда СВО началось, я выпустил ролик, можете его посмотреть. Я обратился к предпринимателям, друзья мои. Ну зачем вы идете в Китай и покупаете фуру, еще и контейнер этих квадрокоптеров, детских игрушек, которые, что, еще меньше, да? Ты что, а в обратную сторону не бывает считать? Давай скооперируемся. Прибавь ко мне, да? Ну ладно, а давайте, говорю, мы просто-напросто скинемся деньгами, ну ты, например, там 1 000 000 рублей, ты там 500, ну понятно, да? То есть теми же самыми деньгами, но вы не сами по своей инициативе будете бегать по китайским заводам, а у нас сейчас в России мало, у нас только две фирмы, серьезно производящие коптеры, но их не пропускают. Вот такая, секрет, их не пропускают, им не дают на фронт, понятно, да? Я знаю этих людей, секрет, никто, чтобы не слышал, камеры могли выключить. Вот, представляете, что у нас 100 предпринимателей, каждый по 1 000 000, 100 миллионов. Нормальная сумма, нравится? Красиво, правда? Но у нас есть экспертный совет, я сейчас уже подведу, мало времени, друзья, про кооператив, поэтому сегодня буду рассказывать. Экспертный совет, мы формируем не сюда деньги, не китайцы, братья Мли, а мы складываемся в казну, которая формируется 100 миллионов рублей, примерно, а может долларов, я не знаю, соточка, да, там у нас получилось. То есть они не потратили ни сюда. Экспертный совет засылает к товарищу Мао своих людей, которые получили в экспертный совет заявку от красной линии, от опытных людей, которые знают, что нужно, как, какой частотой, какая грузоподъемность, какая скорость, каких видов, какая там рой и так далее. Да, все это получают. И после этого экспертный совет дает задание на сумму 100 миллионов рублей приобрести в Китае эту партию для того, чтобы потом здесь ее... Китайцам уже нельзя давать программное обеспечение, понятно почему? Если это появилось у Китая, это и в Америке, и у других стран. Поэтому то, что мы разработали программное обеспечение, это по секрету всему свету называется. Поэтому экспертный совет обращается по заданию. Вот видите, да, что я рисую? Вот эти схемки все. И они выдают, им привозят сюда вагон этих деталей. Еще по секрету скажу, чтобы не слышал. Значит, деталями везти дешевле. Понятно, да? Так вот, мы создаем еще трудовые места. Трудовые места. Мы возим как либо сырье, либо как полуфабрикат и устраиваем отверточную сборку. Известная тема была в 90-е годы, когда вот это все разрушилось. У нас были заводы, Таганровский завод, которые производили кучу прекрасных автомобилей. Митсубиси там и Форд. Помните, да? Вот, пока там не началось. Так вот, вот это и есть кооперация. Что получается? Не купили мы 1 000 000 не пойми чего, по доброте душевной. Мы вложились в фонд, Эксперты собрали все данные, подготовили программное обеспечение, создали трудовые места. Что-то пошло у нас на красную веточку, что-то у нас пошло в быт. Через быт мы получили какие-то денежки. Сюда бесплатно. Понятно, да, почему? Не надо никого объяснять. Сюда зарплату, какие-то деньги вернулись чуть-чуть. Что получилось? Мы получили скидки не по миллиону рублей, а за 100 миллионов скидку. На нас работает весь завод. Мы трудовые места здесь сделали, залили то, что нам нужно, программное обеспечение. И самого лучшего качества коптеры по нашим установкам, по заявкам вот этих ребят, сделаны и отправлены куда надо. Победа за кем будет в этом случае? За нами. Понятно, все быстро и так далее. И самое главное, это коптер сам по себе не является чем-то военным, запрещенным. Это гуманитарный груз. Как печка. Ясно, да? То есть кооперация в данном случае пошла на пользу всем. Скидки до 30, а может до 50% из-за того, что мы берем большим. Дальше. Нас не надуют, потому что здесь есть представитель наш, который прямо в Китае от момента загрузки до момента отправки присутствует. Потому что китайцы любят так. Тебе показали красивую вещь, потом ты отвернулся, хоп, и они кладут уже то, что испорчено. Таких случаев огромное количество. Тебе приходит контейнер, не пойми чего. Потому что вообще можешь сразу на помойку везти. Вот эти все вопросы решаются вот именно так, кооперация, но только правильная кооперация. И теперь следующее, уже сколько минут, покажи мне, мастер? 5. Нет, я его вижу. Вон он, змей в окне маячит за спиной, штепсель прячет. Подал знак кому-то. Ну, теперь смотрите, если мы идем дальше, мы можем использовать паразитарную систему. Сейчас я сразу предупрежу, на камеру это говорить не буду, потому что я предупредил еще тогда. Я скажу принципы. Если я скажу это на камеру, нас опередят, и кое-кто это сделает вместо нас. Так вот, мы сейчас, ну, с этим понятно все, да? Дальше можно развивать. Мы сейчас можем сделать вот что. С другого начну, 5 минут. Давайте так. Сколько стоит открыть торговую точку? В крупном городе? Отлично. А сколько стоит ее поддерживать в месяц? На где 4 сотрудника? Учитывая аренду, бухгалтерские расходы, автомобиль, рекламу, программное обеспечение, зарплаты сотрудников и налогов. Сколько? Я посчитал по российским, это примерно от 300 до 500 тысяч в месяц. А теперь вопрос, может ли в одной точке закрыть город, где, к примеру, там 100 тысяч человек живет, миллион человек, одной точкой? Нет. Показала практика несколько многолетней, когда люди пытались открыть кооператив за свои деньги, скидывались, открывают, например, в каком-то городе, неважно, на Дальнем Востоке, на Ближнем, там еще где-то, точка загибается. Но никто с другого города не поедет за килограммом морковки, понимаете? Здесь рядом Пятерка, здесь Копейка, там Ашан, Вашан и так далее. Чего только нет. И кооператив забивается, все умирает. Нам нужна сеть сразу, здесь и сейчас. Люди боятся уйти с работы, когда ты им предлагаешь это все делать. Ну, представьте, тебе нужно 10 точек сразу, это 40 человек сразу. На 40 человек зарплата, а меньше 70-100 тысяч никто работать не пойдет. Считайте, прикручивайте. Аренда, автомобиль, а автомобилист скажет, а мне 120 тысяч, потому что еще бензин, потому что ломается и так далее. А мне еще программное обеспечение, а еще это. И все. И вы встали. 10 точек на 500 тысяч, 5 миллионов в месяц, вы еще не получили ничего. У вас нет, никто вас не знает. А мы можем сделать вот что. В первый же месяц надо только взять помещение в аренду. В первый месяц вы сразу же зовете людей, которые в первый месяц получат зарплату. Пускай пока не 100 тысяч, но хоть что-то. Да, только они бы никуда уходили, а тут хоть что-то. 30 тысяч, может быть, там 20, но получат. Второе. В эту точку мы не зовем людей. Люди к нам приходят, потому что буржуины ее рекламируют сами. И через месяц уже зарплаты вырастают, товарооборот увеличивается. Уже не 20 на 30, уже 50. Вот это уже кое-что. Потом 100. А вот это как раз, вот об этом я как раз расскажу, только не на камеру. Следующее. Они нам привозят товар. Следующее. Нас никто не ограничивает в количестве товара, и мы его получаем совершенно бесплатно. Чудеса, что я рассказываю, сумасшедшее. И так далее, и тому подобное. Понимаете, да? И получается, сразу мы открываем по всему городу, например, там 10, 20, 100 точек, которые сразу этим занимаются. Люди получают зарплату, То есть первый уровень смерды, либо кто-то еще, они знают, что я иду, я в семью принесу что-то. Опытный человек знает, что он организует, тоже что-то получит. Из этого всего, две минуты, мы формируем казну. Казну. То тут надо было сбрасывать, теперь мы сами формируем казну, потому что мы договорились, кто трудится, 10% вкладывает в казну. 10 точек по 500, еще оборот, там, тыкс, по 10%, нормалек. А теперь представьте, что мы открываем не только в одном городе Российской Федерации, либо Беларуси, либо еще где-то, а сразу открываем во всех городах, где у нас есть свои люди. Какие там суммы сразу проходят у нас? Зернышко, курочка по зернышку, да, и мешочка нет. А у нас, наоборот, мешочек складывают. Это еще не все. А потом мы начинаем уже вместо буржуйского и китайского, да, мы потом можем также закупать и уже реализовывать не тот товар, который нам буржуины предлагают, а уже свой. Потом мы дальше заготовительные конторы, о которых я рассказал вчера, да, что были такие продавачи Сталина. И потом мы формируем уже свой фонд, потом мы формируем много чего. И у нас в конечном итоге не встает вопрос, откуда брать деньги. У нас встает вопрос, куда направить деньги. Куда мы направляем деньги? Образование, это дотационное. И тот, кто говорит, что образование можно за деньги родителей, это ошибка. Нам нужны деньги, чтобы было это. Дальше. Здраво, досуг, средства массовой информации. Все, четыре элемента. После этого из людей, которые трудятся, а да, мы поскольку еще ставим свою витрину, да, заполняем свой товар, за год конторы перерабатываем, превращаем это уже в заводы перерабатывающие, опять же, по всей России, по всей Белоруссии, объединяем все вместе, ну и так далее и подобное. И через какое-то время те хозяева, которые здесь участвовали, ни от кого независимые, могут создавать уже, либо участвовать в местном самоуправлении, создавать свой профсоюз, а это уже, друзья, базовый уровень власти. И таким образом, на ровном месте, никого не трогая, не нарушая закон, не устраивая революции, кровопролития, не пуская красного петуха, мы занимаем через 2-3 года всю власть начального уровня, а после этого свои депутаты, и после этого, даже без создания какой-либо партии на первом этапе, мы становимся державой. Державой из тех людей, которые хозяева своей жизни, ответственны, а это обязательно ответственность будет, и которые хотят жить по-человечески. Вот так вот, без переворотов, мы решаем все свои насущные вопросы. Быть добром. Спасибо. Чемпион по таймингу. Прям.